Подавшие не собирались их преследовать. Они радовались тому, что послушались карася, который с самого утра, вопреки запрету колдуна, советовал непременно идти за Оми и не упускать его из виду. Как только посланный мальчик увел Оми к дому, Ойху, они все отправились за ним по пятам, стараясь ничем не выдавать своего присутствия. Они видели, как Уоми выбежал назад из хижины от своей воображаемой невесты и как ринулся, размахивая кинжалом, к реке. Вид его не предвещал ничего доброго, и встревоженные товарищи решили идти за ним. Громкие вопли куньи заставили их поторопиться и поспеть как раз вовремя на место разыгравшейся драмы. Карась быстро отвязал узников, вырвал бронзовый кинжал из кулака мертвого Ойху и подал его Уоми. «Скорее к лодке!» — закричал он. «Скорее, а то сбегутся здешние!» Уоми подхватил на руки обессилевшую кунью и бегом понес ее к озеру, где лежал их вытащенный на берег челнок. Заключение. Свадебная дружина Уоми возвращалась домой. В тот же день, когда Текто убил камнем колдуна, все челноки, приехавшие из свайного поселка, покинули устье Черной речки. Мать Гунда была бесконечно счастлива, что Уоми назвал кунью своей невестой. Теперь она уже не боялась, что девушка, которая звала сына во сне, его погубит, ведь девушка этой была ее любимая кунья. Она не очень удивлялась, что кунья оказалась дочерью хозяина большой воды. Что ж, если Уоми сын Дабу, отчего кунье не быть дочерью другого, невидимого? На другой день в лагере рыбноозерцев только и разговору было, что о последних событиях у мыса идолов. И Олду, и все жители поселка упросили Уоми и его спутников погостить еще хоть несколько дней. Они просили об этом не только потому, что не хотели сразу расстаться с отданными замуж дочерьми. Главной причиной этих особенно дружеских чувств было, как оказалось, освобождение их от власти жестокого Ойху. Только после того, как Ойху стал безопасен, развязались у всех языки, и рыбноозерцы услышали от местных людей, в каком страхе держал отвратительный старик все окружающие поселки, сколько обид натерпелись от него и русые рыболовы, и черноволосые лесные охотники. Ойху умел внушить такую веру в его непреодолимое могущество, что весть о его убийстве, приехавшими издалека людьми, казалось многим невероятной. Из глубины лесов на легких челноках приезжали звероловы, чтобы проверить правильность дошедших до них слухов. И когда слухи эти подтверждались, они являлись в лагерь рыбноозерцев и просили показать им Текту, который оказался сильнее колдуна и не побоялся поднять на него руку. Имя Текту в эти дни почти затмило славу самого Уоми. Наконец, после нескольких перов и дружеских угощений, свадебная дружина рыбноозерцев погрузила в лодки свои пожитки и покинула заливчик свайного поселка. В эти последние дни рыбаки свайного поселка просватали гостям самых лучших невест, которые у них оставались. С молодыми женами уехали все, кроме Текту и Ходжи. И даже Карась прихватил с собой молоденькую дочку Иолду. Дружина счастливо добралась до устья реки, по которой месяца полтора перед тем рыбноозерцы прибыли к берегам большой воды. Тут с ними расстались ладьи свайного поселка, которые их провожали, и рыбноозерцы двинулись знакомым речным путем обратно к югу. В укрепленный городок Купиосу добрались они не скоро, только весной следующего года. Им пришлось потратить немало дней, чтобы протащить волоком под холодными осенними дождями свои лодки до мелководного притока бурного белого озера. В великую реку спустились они уже поздней осенью, когда дни стали короткими, ночи темные и безлунные, когда небо закрылось холодными дождливыми тучами, а бурные северные ветры не раз грозились захлестнуть волнами низкие борта челноков.